Факторы, препятствующие развитию психической энергии. Главное условие всякого преуспеяния, и в области духа в особенности, есть осознание того, в чем нужно преуспеть. Сущность всякого вопроса лежит в осознании. То, что неосознанно, не может быть усвоено и применено. Сложность вопроса о психической энергии осложняется таким фактором. Осознанно человеком или неосознанно присутствие психической энергии в себе самом, она в нем есть. А раз она есть, то она должна действовать. Бездеятельной она не может оставаться, ибо природа этой огненной стихии есть вечное движение и действие. Неосознанное и ненаправляемое для благих целей эволюции всего сущего, она начинает действовать в обратном направлении. Она не только, как сказано выше, постепенно уходит из негодного вместилища, но она начинает разрушать как самого носителя энергии, так и все дела его. В учении сказано, покуда тонкие энергии неосознаны, они не будут полезны людям. Нужно понять, что непринятое сознание энергия может быть даже разрушительна, как необузданная стихия может подавить все окружающее неосознанная энергия. Ведь осознание уже есть почти овладение, и во всяком случае уже соизмерение. Агни-йога, параграф 258. Успешное развитие и успешность опытов с психической энергией требует соблюдения многих условий. Должно быть принято во внимание решительно все, не только условия времени, места, атмосферы, освещения, окружающих предметов, настроение как самого испытателя, так и присутствующих лиц, но и воздействие космических токов и лучей, и все многообразное воздействие на нашу жизнь, тонкого мира и его обитателей, которые принимают самое деятельное, хотя и невидимое для нас, участие во всех явлениях нашей жизни. Поэтому нельзя ожидать, что все опыты с психической энергией сразу же принесут положительный результат. Необходимо проявить большую вдумчивость, наблюдательность и большое терпение, чтобы добиться результатов положительных. Кто не обладает этими качествами, должен их развить. Следовательно, опыты над психической энергией будут уже полезны тем, что человек будет развивать в себе такие положительные качества, как наблюдательность и терпение. Если же человек уже обнаружил эти положительные качества, то сама психическая энергия придет ему на помощь в дальнейшем. Цитата. Еще раз ободрим всех, кто огорчается при первой неудаче с опытом над психической энергией. Пусть они запомнят, сколько условий может влиять и препятствовать опыту. Окружающие люди и предметы, пространственные токи, состояние здоровья, наконец, мысли, получаемые издалека, все может или повышать, или понижать следствие. Много попыток было прекращено в самом зачатке, ибо нелепое замечание – или враждебная мысль парализовала психическую энергию. Печально, если человек от первой неудачи впадает в отчаяние. Этим он лишь показывает, что его психическая энергия находится в полной распущенности. Тогда испытатель должен здраво помыслить, как образовать психическую энергию. Ведь помимо опытов, человек не вправе держать всеначальную энергию в безобразном состоянии. Пусть каждый начинающий исследователь испытает самого себя в разных обстоятельствах. Только все возможные испытания могут доказать, какие именно свойства преобладают в данной психической энергии. Также пусть исследователь не терзается особенностью своей энергии, сравнивая ее с опытом других. Некоторые склонны преувеличивать, но другие по скромности преуменьшают, при этом нередко упускают из виду самые ценные свойства. Пусть вооружатся терпением и преданностью к наблюдениям. Не следует предаваться шатанию и порывам, которые так часто приводят к раздражению. Так постоянно заботливо поддержите начинающего наблюдателя. Аум, параграф 586. Нетрудно понять, что если для успешного развития психической энергии требуется проявить максимум положительных качеств, то всякое отрицательное человеческое свойство будет задерживать рост психической энергии. Самым большим тормозом будет отрицательное и недисциплинированное мышление. Как малые черви подтачивают самое прочное здание, так низкие, недостойные мысли воспрепятствуют развитию психической энергии. Но кроме малых червей есть такие крупные и ехидные, как гнев, страх, сомнение, саможаление, которые губительным образом действуют на психическую энергию. Каждое из этих отрицательных человеческих свойств порождает особую вибрацию, выделяющую определенного качества вещество, враждебное веществу психической энергии.